Глава 7. Точнее, кусок какого-то другого мира. Чем слабее кристалл, тем в меньшую по размеру зону ты попадаешь при переносе. И эта зона всегда ограничена почти черным клубящимся туманом. Так было и сейчас. Непроглядная марева окружала каменную потрескавшуюся площадку 20 на 20 метров. Видимо, это был кусок поверхности какой-то красной планеты. Что любопытно, несмотря на то, что вокруг было черное ничто, здесь стоял день, то есть солнце, похоже, светило. Просто я его не видел. Ладно, сейчас не время философствовать на тему, куда ведут кристаллы. Это лучше делать за рюмкой чего-то крепкого и в компании ученых. Сейчас же моя задача простая — остаться единственным живым существом в этом обрывке чужого мира. И в этом мне противостояли 3 полутораметровые красные ящерицы. Стоило мне появиться, как они вытянули длинные шеи и завертели своими лупоглазыми головами. При этом их ноздри расширились, а гребни на спинах встали торчком. Ждать, пока они придут в себя и начнут двигаться с максимальной скоростью, я не стал, и сразу же вскинул лук. Тетива щелкнула, и усиленная магией воды стрела вонзилась в шею ближайшей твари. Да, с 4 метров промазать сложно. Ящерица заверещала и, распластавшись на земле, задергалась. Это и стало сигналом для атаки 2 другим. Они распахнули зубастые пасти и бросились на меня. Ну как бросились? Все-таки это кристалл всего лишь 3-го уровня. И они, скорее, очень быстро пошли. Я же, пятясь, выхватил из висящего на спине колчана еще 1 стрелу и снова выстрелил. Точно выпученный глаз. Осталась 1. Изначально эта ящерица была дальше всех, поэтому в том, чтобы ее пристрелить, проблемы не было. Но ведь, помимо прочего, нужно еще и учиться. Поэтому я заменил лук мечом и пошел тварюге навстречу. И началась битва не на жизнь, а на смерть. И бились они 3 дня и 3 ночи. Шучу, конечно. Я легко уворачивался от медленных атак бедной животинки и отрабатывал на ней удары. Отработал всего 3. А потом случайно прибил. Черный кристалл, находящийся в самом центре локации, тут же замерцал, показывая, что защитников у него больше нет. Чтобы отсюда выйти, нужно его разбить, после чего из него выпадет жемчужина. И судя по тому, что в мире очень много черных жемчужин и мало цветных, местные еще не знают, как это правильно делать. Видимо, они или просто долбят по кристаллу, чем попало, или бьют по нему магией, то есть вливают в него энергию, а надо вытягивать, причем вытягивать мусорную, черную энергию. Это дольше, но в таком случае кристалл разрушается сам, а на его месте всегда остается жемчужина, дающая энергию одной из магических ветвей. В мелких кристаллах это чаще всего стихийная, а сами жемчужины маленькие. Но это не вся возможная добыча. Из разрушенных кристаллов иногда падают семена. Я слышал, что некоторые счастливчики и в этом мире умудрились их получить, но это скорее погрешность, ведь при неправильном разрушении вероятность найти семя чрезвычайно маленькая. А что такое семя? Правильно, это зародыш нейтрального кристалла. И это такая штука, которую купят за любые деньги и за которую, не задумываясь, убьют всех стоящих на пути. Ведь семя можно посадить где угодно. А грамотно размещенные кристаллы разных магий, покрывающие 1 зону, способны дать мощнейший синергетический эффект. Для примера, те же кристаллы воды и земли. Если на какое-то поле будут влиять они оба, то за каждый летний месяц на нем успеет вызреть 2 урожая. А если подключить еще и кристалл огня, то и холода земледелию не помешают. Размышляя обо всем этом, я вытягивал из кристалла черную энергию, и с каждой минутой он становился все светлее, потом вдруг треснул и рассыпался. Эх, чудо не произошло. И сразу же семя мне не выпало. Зато малая жемчужина тут как тут, и ее оранжевый цвет говорил о том, что несет она в себе энергию магии огня. Хорошо, значит, если рассматривать исключительно стихи, в моей коллекции малых жемчужин не хватает только земли. Туман вокруг арены пришел в движение, засверкали молнии. Это значило, что в мой мир меня выкинет примерно через минуту. Как раз хватит времени, чтобы в специально прихваченный мешок собрать все осколки разрушенного кристалла. Мусор, по большому счету, но они тоже фонят, и лучше, чем черные осколки, а моему красному кристаллу для роста пригодится каждая капля энергии. Я все успел, и вскоре снова оказался рядом со своими людьми. «Ваше благородие!» — радостно воскликнул рыбак, и, судя по его лицу, он меня уже похоронил. «Как прошло?» — Влад окинул меня цепким взглядом и, не найдя повреждений, удовлетворенно кивнул. «Нормально прошло. Я скинул мешок с осколками. Охраняйте». «А вам не нужен отдых?» «После четвертого», — улыбнулся я и коснулся второго кристалла. «Молодой слишком». Клава покачала головой и опрокинула рюмку. Первые 2 секунды ее круглое лицо выглядело задумчивым, а потом расплылось в довольной улыбке. А действительно неплохая шутка. «Надо 3 выпить, чтобы распробовать», — ухмыльнулся Свят и налил еще по 1. «А что, молодой, ты не смотри. Он маг в 3-м поколении. Его родители с детства натаскивали. А как они погибли, он уже 2 года как самостоятельный, а последний месяц вообще офигеть, что творит. В столице недавно за простолюдинку-молочницу заступился и 3 баронов разом отделал. Не 3, конечно, а 2, да и дрался только с 1, пока 2-го держал сам Свят, но это детали. «Простолюдинку — это хорошо», — кивнула Клава, и опрокинула 2-ю рюмку. И настойка твоя хороша. А женат? Да какой там, ему рано еще. Я про тебя. Свят поперхнулся. Он, конечно, знал, что дамы старше определенного возраста реагируют на него с интересом, но обычно это происходило после 5-й рюмки. И до нее он сегодня точно доводить не собирался. Вот еще ту самую нашелся он. «Эх, не туда ты приехал, милок. У нас за каждой свободной девкой по 5 парней бегает». Клава расстегнула тулуп и вывалила из него 2 огромных шара и 2 прикрытых рубахой. Она явно давала понять, что тоже относится к тем самым востребованным девкам, но только сегодня, только сейчас и только рыжему парню готова пойти на уступки. Разговор явно шел не по планам, но Свят получил задание и проваливать его не собирался. «Он еще у нас и передовой», — поменял тему помощник барона. «Понимает, что если кто-то хорошо работает, то он должен хорошо отдыхать. И он мне по секрету рассказал, что когда деревня разрастется, откроет тут магазины с модной одеждой и аксессуарами, а еще салон красоты, а также большую сцену, на которой будет устраивать танцы». «Танцы — это тоже хорошо». Клава томно вздохнула и показала глазами на бутылку. «Но мне нужен учитель». «О, это легко. Я тебя научу потом, если захочешь». Свят наполнил рюмки и, посмотрев на часы, трагично вздохнул. «А пока мне нужно идти работать. Надо с каждым поговорить, узнать, чем люди живут». «Да куда ты собрался? Ноги только топтать». Клава протянула руку и схватила его за локоть. «Я тебе сама все расскажу. Я все про всех знаю, гораздо больше Васильича». «Правда?» — сделал наивные глаза Свят. «Да как-то неудобно, еще скажут, что я за спиной выведываю». «Ой, ладно тебе, мы никому не скажем». Клава жахнула еще 1 рюмку и расстегнула еще 1 пуговицу на тулупе. «Это будет наш с тобой маленький секрет». Следующие 3 кристалла были 4-го, 5-го и 7-го уровня. Немного повозиться пришлось только в последнем. Территория там была 3 раза больше, чем в 1-м. Вся заросла здоровенными толстыми деревьями, а противниками стали огромные рогатые гориллы. Двигались они не очень быстро, зато оказались чрезвычайно толстокожими и чтобы их убить стрелой, нужно было попадать точно в горящие красным огнем глаза. В общем, пришлось побегать и слить большую часть запаса маны. В итоге, после уничтожения 4 кристаллов, я обзавелся 3 малыми огненными жемчужинами и 1 ветра. Да, так бывает, госпожа удача пока не захотела давать мне недостающий в коллекции малюсенький шарик с энергией земли. Также не выпало и семян. Впрочем, это меня не удивило, даже при правильном закрытии дикого кристалла это редкость. Зато белых осколков я набил порядочно. «Ну вы монстр, ваше благородие!» — как всегда первую реплику отпустил словоохотливый рыбак. 4 кристалла за 2 часа! Неужто и в последний полезете?» «Отдохну и полезу. У вас как?» «За все это время 3 медведя вылезли, и еще мелочевка разная. Много непорченных шкур набрали. Будет чем порадовать Васька Ивановича». «А это кто?» «Это наши мастера». Рыбак распахнул полы куртки и, демонстрируя товар, обернулся вокруг себя. «Они нам всю одежду делают. Братья, золотые руки». «Вернемся, познакомишь меня с ними», — попросил я и повернулся к топору. «Ты же уже закрывал кристаллы?» «Было дело», — после паузы пробасил лысый здоровяк. «Только маленькие. Как-то зашел в такой же, какой был у вас последним, или ноги унес. Если бы не Мила, помер бы. И так 2 недели с койки встать не мог». «Мила?» «Да, девчонка из нашей деревни», — снова встрял рыбак. «Молодая совсем, но в лечебных травах разбирается очень хорошо, и руки у нее волшебные». «Хм. Молодая и хорошо разбирающаяся в травах девушка с волшебными руками запросто могла оказаться нераскрытым магом земли. А это очень перспективно». «С ней тоже познакомишь», — кивнул я и снова повернулся к топору. «Как насчет того, чтобы со мной в этот кристалл сходить?» «Разумеется, я и без него бы справился, но не буду же я постоянно в одно лицо всякую мелочевку закрывать. Нужно обучать помощников, а самому акцентировать внимание на более жирных кусках». «В кристалл!» — удивленно буркнул Громила. «А я такой большой потяну. Со мной потянешь?» Я достал из рюкзака пирожок с мясом и только сейчас осознал, насколько проголодался. «Тогда я готов». Топор расправил плечи, отчего стал еще здоровее. Что характерно, про деньги и бонусы он не заговорил, по крайней мере, пока. «Через 30 минут двинем. А пока дай свое оружие и сам подойди. Надо хорошенько подготовиться». Через 5 минут после того, как мы зашли в кристалл, я сидел на большом гладком камне, и меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, зачистка шла быстро и без риска для жизни, с другой я чувствовал себя лишним. Здесь обитали 2 типа монстров, что-то вроде птеров, только с глазами, а также метровые облезлые крысы. Их было достаточно много, но топор раскидывал противников, как котят, а мне только 3 раза довелось выстрелить и 1 раз махнуть мечом в самом начале. И то только потому, что монстр стоял прямо передо мной. «Вот это моща!» — с восхищением орал здоровяк, перерубая огромным топором очередную шею. Да уж, оружие я зачаровал одновременно огнем, отчего сильно увеличилась его пробивная мощь, и ветром, что при том же весе позволяло крупному дядьке махать им как прутиком. В целом, разумеется, эксперимент вышел крайне удачным, и как минимум 1 помощник из местных у меня уже нашелся. Завтра надо попробовать в деле рыбака и Гришу. Они тоже уже бывали в кристаллах, но в самых маленьких. — Все, ваше благородие, — доложил топор. Я тут же подошел к кристаллу. — И что? Может, хоть ты чем-то порадуешь? Да, через минуту белые осколки упали к моим ногам, и среди них сияла зеленым долгожданная жемчужина земли. Тоже, разумеется, мало. — Это... «То, о чем я думаю», — не поверил своим глазам топор. «Я не знаю, о чем ты думаешь, но зеленой жемчужины и белых осколков ты не видел. Кстати, собери их пока». «Хорошо, ваше благородие». Довольно лицо моего спутника показывало, что ему достаточно того, что он перебил такую кучу монстров, и языком молоть он не собирается. Чтобы добро не пропало, я помог своему спутнику собрать осколки, а через минуту туман заклубился и нас выкинуло наружу. «Берегись!» — крики едва не оглушил, и меня тут же снесло с ног. Я замахнулся кулаком, но оказалось, что это Влад. А вот на то место, где я только что стоял, совсем рядом с удивленным топором, опустилось толстое бревно. Мы выскочили и отбежали еще дальше. Вот черт, пока мы были внутри, здесь таки появился по-настоящему стрёмный гад. Это было ожившее и очень злобное дерево. Его корневая система вылезла из земли и сейчас заменяла монстру ноги, а нижние толстые ветви он использовал как дубины. Топор, наконец, оценил обстановку и, проявив чудеса акробатики, ушел от двух подряд ударов и сумел отбежать от, по счастью, медлительного противника. «Нужен огонь!» — крикнул Влад. «Нужен, но даже если я сейчас всем зачарую оружие этой стихии, ковырять мы его будем до вечера и точно не обойдется без жертв. Можно, конечно, убежать и, подготовившись, встретить его у деревни, но что будет, если он не пойдет за нами? Другие деревни нападения ждать не будут, и он может убить многих. Нет, надо решать здесь и сейчас». «Всем отойти!» — крикнул я и извлек из кармана малую жемчужину огня. Эх, даже если умудриться найти ее на рынке, то ей цена не меньше 100 000 рублей. Жаба душит, но делать нечего. «Эй, тварюга, сюда смотри!» — заорал я, и для привлечения внимания, взяв меч на манер копья и зарядив его огнем, швырнул его в толстый ствол. Дерево взвыло и обернулось ко мне. О, у него и зубы в дупле прорезались, и это дупло находилось над самыми корнями, являясь идеальным местом для удара. Я сконцентрировал энергию в ладони и сформировал огненный шар. Вернее, шарик. Он был размером чуть больше жемчужины, и именно ее я сделал его основой. Моя энергия слилась с энергией драгоценного камня, и уже через секунду он пылал так, что снег у моих ног стал плавиться. Древень это тоже почувствовал и сделал шаг назад. «Поздно!» — оскалился я и со всей силы метнул шар ему в дупло. Оранжевый росчерк пронзил воздух, а через мгновение грянул мощнейший взрыв. Горячей волной меня швырнуло в снег, но я быстро вскочил и оглянулся. Ух ты! Вот это мощь! Ствол дерева разнесло в щепки, а его крона лежала и ярко горела в снегу. Корни же, лишившись тяжелой ноши, куда-то ломанулись, но за ними с радостными криками и топорами уже понеслась пятерка охотников. — Вас зацепило, ваше благородие, — оглядывая меня, сообщил Влад. — Щеку. — Да? — Я провел пальцами по лицу и действительно нащупал царапину, текущую по щеке кровь. Ерунда. Потери есть. Несколько порезов и ушибов. Легко отделались. Соберите все, что осталось от дерева, и заберите с собой корни, — распорядился я. Так точно, — кивнул Влад и побежал раздавать указания. Ну что ж, жемчужину, конечно, жалко. Зато я показал свои способности, и однозначно моя репутация после происшествия сильно вырастет. Да и части тел подобных высокоуровневых созданий, как правило, сильно изменены магией. Зачастую из них можно делать очень интересные штуки. «Как все закончите, выдвигаемся в деревню», — крикнул я и уселся на теплый обломок древня. Когда мы подходили к деревне, уже было совсем темно. Крики мы услышали издалека, я сначала заволновался было, а потом различил, что это точно не крики ужаса и не звуки битвы. «Неплохо они поработали», — шепнул мне Влад, и я не мог с ним не согласиться. Отражающийся от снега свет разведенных костров позволил увидеть, что лесорубы оторвались от души и за день расчистили от деревьев солидный участок перед воротами. Сейчас же пришло время выкорчевывать пни, и вот тут сразу почувствовалась рука Свята, да и он сам издалека сверкал рыжей шевелюрой. Как оказалось, мой помощник ни много ни мало устроил соревнования. Все мужики разделились на две группы, и по команде наперегонки выдергивали пни из земли. Я тут же мысленно поставил Святу очередной плюс. Пусть это и не сильно быстрее, чем вдумчивое выкорчевывание пней по правильной технологии, зато очень хорошо сплачивает коллектив. — О, ваше благородие! Не хотите поучаствовать? — заметив меня, проорал Рыжий. — По 4 человека в команде. Награду получают 2 самых быстрых. Одну на 4, разумеется. О чем идет речь, я понял только, когда он указал на уже полупустой ящик его знаменитой настойки. К слову, действительно очень толковый. 30 градусов быстро накатывает и легко без последствий отпускает. Я быстро прикинул, стоит ли ради демонстрации силы отбирать победу у 6 команд. И решил, что нет, достаточно на сегодня подвигов. «У меня есть идея получше», — сообщил я, и по очереди подошел и поколдовал над всеми оставшимися пнями. Сила, конечно, хорошо, но я за продуктивность и магию. За моими манипуляциями смотрели с любопытством, но вопросов никто не задавал. «Правила меняются», — крикнул я, когда закончил. «Теперь в командах будет не по 4 человека, а по 2». Итого 12 команд. Каждый член победившей команды получает по рублю. «Так не вытянуть такое вдвоем», — почесал бороду рыбак. «Свят, Влад, покажите пример. Без магии». Мои подчиненные поняли, что я сделал, и, подскочив к ближайшему пню, схватились за выкопанные из земли корни. «Раз, 2, 3!» Мышцы вздулись на крепких руках, что-то громко затрещало, и пень накренился. «Еще раз! 1, 2, 3!» Разрыхленная моей магией земля не выдержала, и Свят с Владом и вырванным пнем улетели в сугроб. «Правила понятны!» — крикнул я. «Да!» — заорали воодушевленные мужики и быстро разбились на пары. Для поддержания боевого духа я еще 15 минут постоял с ними, а потом раздал заслуженную награду победителям. «Чего разорались?» Вырос рядом со мной староста. «Работаем до 9 часов. Пилы, топоры в руки и вперед». Видя, что и без меня все нормально, я двинулся к воротам, но староста повернулся ко мне и кивком дал понять, что нужно поговорить наедине. «Что случилось?» — спросил я, когда мы отошли. «Несчастный случай», — тихо ответил Васильич. «Пока лес рубили, проворонили тварь. Из-под снега выскочила и Петю Рябова порвала. Сначала думали просто раны, но я сейчас от Милы, и там что-то плохое. Боюсь, она не справится. Может, вы посмотрите?» «Конечно», — я хлопнул угрюмого старосту по плечу. «Веди».